Свержение власти в Будапеште. Сначала немного о том, кому и для чего оно понадобилось. 25 лет в Венгрии существовал фашистский режим, установленный диктатором Хорти, носившим странное для полностью сухопутной страны звание адмирала. 3 с лишним года вооруженные силы Венгрии участвовали в войне против СССР. Они понесли огромные потери. Политика и экономика страны были почти полностью подчинены интересам гитлеровской Германии. В марте 1944 года Венгрию оккупировали немецко-фашистские войска. В августе 1944 года Красная армия развернула мощное наступление на левом фланге Советско-германского фронта. 31 августа советские войска вступили в Бухарест, 15 сентября – в Софию. Обсудив создавшееся положение, венгерское правительство приняло решение не допустить вступления советской армии в страну. При этом оно рассчитывало на помощь немецких войск. Венгерские правители хотели выиграть время с тем, чтобы англичане, с которыми они уже давно поддерживали связи, могли оккупировать Венгрию. Это полностью совпадало с намерением Черчилля, лелеявшего мечту ввести английские войска в Южно-Восточную Европу. Хорти тайно обратился к США и Англии с предложением заключить перемирие и получил ответ с рекомендацией обратиться по этому вопросу к Советскому Союзу, войска которого уже перешли границу Венгрии. 1 октября в Москву прибыла венгерская миссия с полномочием подписать соглашение о перемирии, если Советский Союз согласится на участие американцев и англичан в оккупации Венгрии и на свободный отъезд немецких войск. Действия Хорти не могли оставаться секретом для Гитлера. Германское командование усилило контроль над венгерскими военными учреждениями и войсками. Оно перебросило в район Будапешта крупные танковые силы и дало понять правителю Венгрии, что жестко расправится с любыми антигитлеровскими выступлениями венгров. Хорти, испытывавший животный ужас перед Красной армией, не стал противодействовать своим немецким хозяевам. Наступление Красной армии продолжалось. Она угрожала уже самому Будапешту. В один из октябрьских вечеров Гитлер собрал совещание узкого круга лиц. На нем присутствовали Гиммлер, Риббентроп, фельдмаршал Кейтель, генерал Йодль и штурмбанфюрер Отто Скорцени, уже прославившийся операцией по спасению Муссолини. Гитлер в нескольких словах изложил последние события на юго-восточном направлении. Фронт, который только сейчас удалось стабилизировать вдоль венгерской границы, надо удержать любой ценой, ибо в этом огромном выступе находится 1 000 000 немецких солдат, которые в случае внезапного прорыва окажутся в плену. Мы получили конфиденциальное донесение, что регент, правитель Венгрии, адмирал Хорти, пытается установить контакт с врагом, желая договориться о сепаратном мире. Успех его замыслов означал бы гибель нашей армии. Хорти хочет найти согласие не только с западными державами, но также и с Россией, которой он предложил полную капитуляцию. Выступление Гитлера дополнил Риббентроп, который изложил содержание последних депеш, присылаемых немецким посольством в Будапеште. Согласно этим депешам, положение следует считать очень напряженным. Венгерское правительство явно желает покинуть лагерь стран Оси. Немецкий генерал фон Бутлер писал после войны: «Это свое решение, удержание Будапешта, Гитлер с фанатической энергией пытался провести в жизнь даже за счет ослабления других фронтов. Вообще, в этот период Гитлер с невероятным упорством старался во что бы то ни стало сохранить за собой территорию Венгрии. Иногда начинало казаться, что потеря Венгрии означала для него больше, чем потеря Верхней Силезии или Саарской области». Завершая совещание, Гитлер сказал: «Вы, штурмбанфюрер СС Скорцени, подготовите военный захват замка на горе Будберг. Начнете операцию, как только мы получим сведения, что регент намерен отказаться от своих обязательств, вытекающих из его союзнического договора с Германией. Похоже, что генеральный штаб подумывает о высадке парашютистов или, возможно, о приземлении самолетов на саму эту гору. Чтобы помочь вам преодолеть все трудности, какие могут встретиться, я дам вам письменный приказ, который предоставит вам очень широкие полномочия. Впоследствии Скорцени вспоминал, что с таким карт-бланшем он мог бы поставить весь Рейх с ног на голову. В распоряжении Скорцени было выделено 2 батальона парашютистов и батальон мотопехоты, а также 2 эскадрильи транспортных планеров и самолет для личных передвижений. Свое войско он перебросил на окраину Будапешта. Прежде всего Скорцени переменил фамилию, приказав центру по изготовлению фальшивых документов сфабриковать для себя паспорт на имя доктора Вольфа. Отныне он будет действовать под этим именем. В Будапеште он появился в штатском, как и отпетые террористы из его батальонов, разгуливавшие в гражданских костюмах по всему городу. Доктор Вольф действовал в контакте с начальником службы безопасности штурмбанфюрером СС Вильгельмом Хетлем, который еще с начала 1944 года обосновался в Будапеште, имея главной задачей нащупать и разгромить руководимое венгерскими коммунистами движение сопротивления. Но теперь Хетль вместе с Вольфом сконцентрировал все усилия для того, чтобы убрать правящую клику Венгрии, которую никак нельзя было считать надежной. Вместе с командующим немецкими войсками в Венгрии доктор Вольф разрабатывает план боевой тревоги для всех немецких войск в Будапеште и вокруг него, чтобы в случае заварухи обеспечить контроль над железными дорогами, вокзалами, телефонными и телеграфными узлами. Немецкие секретные службы уже успели установить, что сын регента Никлас фон Хорти только что имел сверхсекретную встречу с эмиссарами Тито с целью установления через югославских партизан контакта с советским верховным командованием, чтобы договориться о сепаратном мире. На совещании доктора Вольфа с начальниками службы разведки решено установить наблюдение за действиями Ники Хорти, заслав в его окружение надежного агента. Таким оказывается некий хорват, который быстро завоевывает доверие как югославов, так и Ники. Через него становится известно, что сам регент собирается принять участие в предстоящем ночном совещании заговорщиков. Знакомясь с городом и обстановкой, доктор Вольф понимает, что предотвратить переход Венгрии на сторону неприятеля можно лишь путем боевой операции, захвата горы и замка, где находится правительственная резиденция. Его разведка устанавливает, что под Будбергом, горой, тянется настоящий лабиринт туннелей, коридоров и колодцев, что может представить большую трудность при проведении боевой операции, однако при умелом их использовании может и облегчить ее. Опасения доктора Вольфа усиливаются, когда он узнает, что командующий венгерской армией в Карпатах генерал Миклош уже ведет переговоры с русскими. В тот же день, 10 октября 1944 года, происходит ночная встреча между Ники и югославскими эмиссарами. На воскресенье, 15 октября, была назначена новая встреча. Пора действовать. Надо ослабить силы сторонников Хорти. 10 октября перед отелем Риц остановился легковой автомобиль. Венгерский генерал Бакай, комендант Будапешта, вышел из машины и направился в отель, расположенный всего в нескольких метрах. Но дойти туда не успел. Сотрудники немецкой службы безопасности схватили его, втолкнули в свою машину и увезли в неизвестном направлении. 11 октября 1944 года. Ночью в дверь квартиры командующего венгерской Дунайской флотилии флигель-адъютанта Хорти генерала Коломана Харди постучали. «Господин генерал-лейтенант, прошу немедленно открыть. Срочное послание от господина регента». Харди поверил, открыл и... Еще одна жертва, служба безопасности Рейха, отправлена в концлагерь. 13 октября германское верховное командование посылает в Будапешт генерала Венка, который в случае волнений возьмет на себя командование всеми немецкими силами и будет принимать решение по ходу дела. Пока же немецкая полиция безопасности намерена арестовать сына регента вместе с югославами в надежде на то, что регент, желая избежать обвинений против сына, откажется от мысли о сепаратном мире. Командир полицейских сил генерал Винкельман просит доктора Вольфа одолжить одну из его рот, так как не исключено, что сына Хорти будет охранять личная гвардия Гонведы. Доктор Вольф выделяет роту и сам выезжает на место встречи. Но Гонведы начеку. Они встречают прибывших огнем. Перестрелка длится недолго. Со стороны немцев двое раненых, Гонведы уходит в укрытие. Немцы заходят в здание, где велись переговоры, однако немецкие полицейские, укрывавшиеся на верхнем этаже, уже ведут четырех пленных, в том числе Никласа Хорти и его друга Борнемитсу. Для того, чтобы находящиеся на улице Гонведы не вмешались и не отбили пленных, полицейские придумали перевозить их как тюки, завернув в огромные ковры. Заговорщики яростно отбиваются. Полицейские связывают их, обертывают коврами, выносят и взваливают на грузовик, который сразу же трогается. Он мчится прямо на аэродром. И вскоре пленные уже в самолете, летящем по направлению к Вене. Сын 76-летнего адмирала Хорти, Никлас Хорти, который, согласно завещанию отца, должен был стать новым диктатором страны, выведен из игры. Теперь очередь за правительством, но в штаб немецких сил безопасности поступают тревожные новости. Из радиоперехвата стало известно, что 15 октября Хорти обратится к правительствам СССР, США и Англии с просьбой заключить перемирие. Ни Венг, ни доктор Вольф не знали, что крупные успехи советских войск вынудили находившуюся в Москве венгерскую военную делегацию принять предварительные условия соглашения о перемирии между Венгрией и СССР и его союзниками. Главным в нем было то, что Венгрия, оставаясь независимым государством, должна была порвать связи с фашистской Германией и объявить ей войну. СССР дал согласие помочь венграм в ведении войны. Однако, сделав заявление о желании перемирия, Хорти не принял никаких военных мер против немецко-фашистских оккупантов, хотя у него и были для этого возможности. Не исключено, что здесь присутствовали и личные мотивы. Он очень любил своего сына и наследника и беспокоился за его судьбу. Единственное, что сделали венгерские власти, это приняли некоторые меры предосторожности и усилили охрану замка на горе, подступы к которому заминировали. Вся гора была переведена на осадное положение, движение по всем подъездным путям перекрыто. Немецкий военный атташе, пытавшийся выехать из своей резиденции на горе, сообщил, что он так и не смог этого сделать, его все время поворачивали обратно. Вскоре телефонная связь с ним была прервана. Немцы считают это явно недружественным актом. А когда венгерское радио в 14 часов официально передало послание Хорти, в котором говорилось «Венгрия только что заключила сепаратный мир с Россией», жребий был брошен. Немцы окружают гору кольцом своих отрядов, захватывают вокзалы и важнейшие здания в городе. Все это происходит без инцидентов. Немцы считают, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы венгерское министерство обороны издало приказ о капитуляции. Нужно срочно нанести удар. Решено напасть на гору следующим утром, 16 октября. Час Че назначен на 6 часов утра, то есть практически на рассвете. Разработан детальный план окружения и штурма замка, по возможности без единого выстрела, используя фактор внезапности. Подразделение усилено ротой танков «Пантера» и управляемых по радио маленьких танков «Голиаф», несущих солидный запас взрывчатки и способных пробить самое мощное укрепление. Специалисты отряда должны пройти по туннелям и просочиться в здание военного министерства и Министерства иностранных дел. Главный лозунг операции – «Венгры не являются нашими врагами». Он направлен на то, чтобы в любом случае сотрудничество между Германией и Венгрией продолжалось. Как и было намечено, ровно в 6 часов операция разворачивается. Колонны немецких танков и автомашин с солдатами с разных сторон начинают движение к замку. Венгерские солдаты у баррикад с удивлением смотрят на немцев и беспрепятственно пропускают своих союзников. Вершины горы достигли без единого выстрела. Лишь где-то сзади слышны глухие взрывы. Это солдаты в туннелях пробивают проходы. И вот уже немцы на площади у замка. Там стоят три танка, один из них поднимает пушку вверх, показывая тем самым, что он не собирается стрелять. Немецкий танк всей своей массой наваливается на баррикаду, рушит ее, выбивает ворота и выставляет свою пушку во двор замка, оказываясь один на один с 6 противотанковыми орудиями, но те не стреляют. Какие-то венгерские офицеры пытаются преградить путь доктору Вольфу, но двухметровый доктор рявкает на них и командует: «Немедленно ведите нас к коменданту замка». Венгры повинуются. Доктор открывает одну из дверей, навстречу ему идет генерал Гонведа. «Вы комендант замка?» — спрашивает доктор Вольф. «Сами видите, что сопротивление бесполезно. Мои солдаты уже заняли замок». Где-то за окном слышатся одиночные выстрелы. Генерал печально говорит: «Сдаюсь. Я немедленно прикажу своим войскам прекратить огонь». Он отдает нужное распоряжение и пускает себе пулю в висок. Так погиб венгерский генерал Карой Лазарь. На месте боя остались 7 убитых и 27 раненых. Правительство Хорти лишилось охраны. Но самого его в замке нет. Как выяснилось позже, он покинул замок за несколько минут до 6 утра и перешел под покровительство генерала СС Пьеффер Вильденбруха, а его семья еще накануне обрела убежище у папского нунция. В целом вся военная часть операции заняла около получаса. В Германию отправился специальный поезд. Скорцени и его отряд везли фюреру подарок низложенного адмирала Хорти. Операция, бескровно проведенная в Будапеште, вызвала много кровавых, трагических последствий. К власти пришел глава партии «Скрещенные стрелы» Ференц Салаши, провозгласивший себя вождем нации. Новое правительство, состоявшее из нелашистов, членов этой партии, безоговорочно осталось на стороне гитлеровцев. Война со всеми ее бедами пришла на венгерскую землю и принесла ее народу много бессмысленных жертв. Кстати, сам Салаши и его министры при подходе Красной армии сбежали в западные районы Венгрии, а затем в Австрию. Советские войска понесли тяжелые потери в битвах на венгерской территории, особенно в боях в районе озера Балатон и за город Будапешт, уличные бои в котором длились 29 декабря 1944 года по 13 февраля 1945 года.